Дорогая маркиза, благодарю вас за сына. Людовик XIV склонился над фавориткой и коснулся губами ее лба. Это я благодарна вам, мой повелитель, прошептала мадемуазель де Скорай де Русиль. Очаровательная Анжелика по-прежнему была фавориткой Людовика и знать не знала, что на Руси ее прозвали маркизой ангелов. Удержаться было выше человеческих сил. Людовик, Анжелика, только графа не хватало. Но кто сказал, что его еще не будет в перспективе? Людовик-то уже не молод. А женщина должна устраивать свою жизнь. Даже у мадам де Монтеспан был супруг. А очаровательная Анжелика чем хуже? И ее выдадут. Людовик вообще поступил как бизнесмен 20 века и поделил полномочия. Анжелику он любил в плотском смысле и во всех позах. А Франсуазу Скарон вызывал для бесед. Одна для души, вторая для тела. Чего еще надо? Обе терпеть друг друга не могут. Но кого и когда волновали чувства фавориток? Людовику так точно было все равно. Он и этого сына собирался подсунуть Франсуазе, поскольку количество мозгов в голове Анжелики стремилось к нулю. Такая приятная розовая пустота. Но сын, значит, он еще ого-го мужчина. Людовик довольно улыбнулся. Здесь и сейчас жизнь его радовала. Версаль строился, фаворитка родила, политика. Так, не будем в такой хороший день о политике, потому что она-то и не радовала. Турок закономерно выбери из Вены, так что хотя бы папа римский отцепился ненадолго. Тут еще много всего, и Нидерланды, и Испания. Вот где плохо-то. От мужа эта курица никак не родит. От любовника. Да если б все было так просто. Но все эти дуэньи да придворные дамы к испанской королеве из Святого Духа не пропустят. Вмиг на подушке ощиплют. Нет, любовник исключен. А Испанию прибрать к рукам хочется. Но там же еще этот бастард. И обойти Дона Хуана не получается. Могла бы сыграть свою роль Турция, но в ней своих проблем хватает. Если турки куда и пойдут, только к русским. В Европу им ход сейчас заказан. А вот что будет дальше, неизвестно. За эти несколько лет беспорядков отделились от Австрии и Хорватия, и Венгры. Перешли под уютное польское крылышко, под шумок, прихватив с собой Трансильванию. И им там вовсе даже неплохо живется. Помолвки заключают. Сволочи! Людовик аж оставшимися зубами скрипнул, как вспомнил. Значит, его дочки незаконные. А выдать русскую царевну за испанского ублюдка? Что ж он-то ему племянницу не предложил? Их ведь две? Не подрасчитал. Думал, убьют. И стекели русские породнились. Вот ведь. Вроде на мировую арену и не лезут. А уши торчат. Не там, так здесь чувствуется. Русские руку приложили. Подозрение не есть уверенность. И потому Людовик пристального внимания на Русь не обращал. Где там тот Крым? Где там те шведы? Сидят русские себе в глуши и сидят. В Европу не лезут. или лезут. Сейчас к гадалке не ходи, Леопольд будет воевать с Турцией. Как же, такая плюха по репутации. А вот когда это закончится, постарается вернуть отпавшие кусочки территории. А те возвращаться вовсе не захотят. Им-то к чему? Они этой независимости 100 лет добиваются, кабы не больше. Они ее получили. И просто так не расстанутся. То есть поляки им помогут войсками. А там Ян Собеский. Эх, тоже упущенная возможность. Могли ведь через его жену влиять. Но развелся гад. И женился на другой. Какой-то русской. Опять русские. Он-то счастлив. Но на интересы Лебель Франц ему теперь плевать с горы Арарат. Папа Римский поддержит Леопольда. Будет требовать помощи и от остальных. А к чему это, Людовику? Нет уж, ему ослабление давнего врага только выгодно. Англия? А что в Англии? Умер Карл, пришел Яков. И как бы не любил Людовик своих родственников через принцессу Генриетту, но помогать островитянам не собирался. Попросят помощи, получат, может быть, а может и не быть. Денег, например. Мы еще посмотрим, что нам будет на тот момент выгоднее. Поддержать Англию или оказать помощь ее врагам. Или отщипнуть кусок английских колоний. Людовик хищно улыбнулся. По справедливости, Франция должна быть первой из мировых держав и самой богатой. Так что нет, не будет он поддерживать Леопольда. Лучше выделить деньги на армию и флот. Тот больше в хозяйстве пригодится. «Соня, ты уверена, что стоит поддерживать этого Монмута?» «Его не стоит», — согласилась Софья, покачивая носком туфельки. «Да и не так у нас много денег и сил, чтобы их отдавать такому наглецу». «Клоун?» «Смазливый сопляк. Особенно ничего не представляет, но обаятелен не отнимешь». Потому и легко находит сторонников. Это у него от отца. Которого? Уточнил Ваня. Карла. Он его сын. Люси Уолтер спала со многими. Карл, отец Монмута. Спокойно повторила Софья. Я знаю. И скромно умолчала, что знала-то это из своего 21 века, когда провели генетическую экспертизу и доказали родство Джеймса со Стюартами. Мужчины переглянулись. Софья обычно отвечала за свои знания, что есть, то есть. «И что ты хочешь?» «Людовик не поддержит Монмута. Ему выгодна смута в Англии, но к Якову и Карлу он неплохо относится. Так что в драку не полезет. но Монмут и сам справится. Думаешь? Уверена. А мы пока поддержим кого поинтереснее. Есть ведь и уэльсцы, и шотландцы, и ирландцы. Давно их островок со всех четырех концов не полыхал. А пока им будет весело и интересно, Хуан под шумок захватит большую часть их колоний. А мы с этого что получим? Прищурился Алексей. Перспективу. Думаю, князь Марей подерится, не откажется. Сначала в малом, а потом и в большом. Ну что такое? Держава громадная, а колоний шиш? Я так не согласна. Прирастать надо, мальчики, прирастать. Ни Алексей, ни Иван и не спорили, дело нужное. А если еще и чужими руками, ну, почти чужими. Мы обеспечим беспорядки в Англии, а Дон Хуан прижмет их на море. Почему бы нет? А Людовик? С ним мы пока ничего поделать не сможем. Надо будет делиться. Софья развела руками. Думала она об устранении Людовика, думала. Остановила одно. Невыгодно. Кто сказал, что с его наследником договориться легче? Парень ведь не глуп. Просто сейчас отцом придавлен до состояния тряпочки под плинтусом. А если выберется, да крылышки расправит. Сколько она ни напрягала память, но так и не вспомнила, какой из Людовиков был казнен на гильотине. 16-й, 18-й? Она не помнила. Вот мушкетеры точно геройствовали при 13-м. А потом? Сыну короля солнца вышел непонятным факт. Но почему? Как? Насколько? Может, потому и не удавалось в нем разобраться, что привык жить под отцом и оказался не способен к самостоятельности. Кстати, при таком пэр лучше самостоятельности не проявлять. Целее будешь. Соня! А денег у нас хватит. Это к Ивану. Умеренно, но должно хватить. Правда, про театр извольте забыть. Софья невольно вздохнула. Театр ей хотелось. Большой, красивый, каменный. Сейчас было время и на искусство, а вот денег не было. Ванечка, а может... «Соня, или театр, или дороги. Выбирай». «Сложный выбор». «Отложим театр лет на 5. Ничего с ним не будет». Алексей почтения к терпсихории Мельпомене не испытывал. «Турки еще». «Да, турки меня беспокоят. У них сейчас выбора нет, только воевать». «Гусейн-паша — человек умный, но для своей страны», — поддержал Иван. «А если его устранить?» Алексей серьезно задумался над вопросом. «А кто придет на его место? Что нам вообще выгоднее, Османская империя под боком, как противовес Европе? Или она же распавшаяся на множество голодных шакалов?» «Если подыхающий лев не будет кусать нас за бок, можно и потерпеть». «А еще, мы пока слишком слабы. Если османы сейчас распадутся, кто протянет руки к их землям? Мы не сможем получить все, что хочется». «А что хочется?» «Константинополь!» Софья смотрела удивленно. «Святая София зовет. Мальчики, вы так не думаете?» «Пусть не мы, но наши дети и внуки». Глаза Алексея блестели. «Для них и работаем», — подвел итог Иван. «Давайте, детский час». Да, думаю, Уля уже заждалась. Ты там главное, с Аришей поосторожнее. Софья не смогла удержаться. Брата она любила и искренне хотела, чтобы у него в семье все было хорошо. Обещаю. Что поделать, Алексей был нормальным, здоровым мужчиной. И любовницы у него были и бывали, и одна вполне действующая. Просто раньше он их не сильно прятал. Удаль, молодцу не в укор. А сейчас... Да, с тех пор, как в их круг оказалась допущена еще и Ульрика, пришлось стать осторожнее, но выбора не было. Царица — это не ширма, не кукла из терема, которая сидит и вышивает целыми днями, регулярно рожая наследников. Это вторая половинка государя российского, и она должна соответствовать. А достигнуть этого можно только совместными усилиями Алексея и Софьи. Но только в том случае, если Ульрика не станет ревновать мужа к сестре, работе, делам, государству. Пришлось ввести жесткие условия. Например, Алексею 2 раза в день захаживать к жене. 4 дня обязательно дарить цветы или сладости. Софья тоже старалась показать, что она просто помощница брата в государственных делах. Вот Ульрика еще поможет, и она вообще от дел отойдет. Потом, познакомившись и с Софьей, и с делами поближе, Ульрика поняла, что другого человека, который будет так же бесстрастно, как Софья, копаться в навозной куче, Алексею не найти. Более того, что Софья не ищет выгоды для себя и действует просто из любви к брату. Такое в нашем мире встречается крайне редко, стоит ценить. Особенно на фоне бестолкового Георга. Ну и Софья всячески подчеркивала, что у нее свое место. А вот у Ульрики... О, тут все намного важнее и серьезнее. Софья-то не родит Алексею детей. Не сможет их воспитать настоящими наследниками престола, не... Даже если Ульрика и подозревала, что это немножко спектакль, она была достаточно умна, чтобы аккуратно подыгрывать авторам и получать удовольствие от своего положения. А что? Муж молод, красив, жену любит, детьми занимается. Обязательно. Вот и сейчас все трое пойдут к детям. Поиграть, поцеловать на ночь, рассказать сказку. Детьми надо заниматься. Это Софья поняла на своем горьком опыте. Только тогда есть шанс вырастить из них правителей, серых кардиналов, полководцев, музыкантов, да кого угодно. Но развивать и воспитывать их надо, пока не помещаются поперек лавки. Вот и займемся. Все подождет, кроме детей. «Людовик денег не даст!» Гедвига Элеонора вздохнула, глядя в окно. «Но тестя тоже рассчитывать не стоит?» Королевские увлечения дорого обходятся Англии. Даже флот. Даже флот он не даст. Пусть я женат на одной из его дочерей. Якобы они безразличны. Обе. Лучше англичанка, чем датчанка. Сыновей у Якова нет. Так что после его смерти права на престол могут перейти к вашим детям. Детей у нас тоже пока нет. Это вы плохо стараетесь. Я поговорю с Марией. Вот русский государь женился, и ребенок появился неприлично быстро после свадьбы. Гедвига скривила тонкие губы. На самом-то деле сыну Алексея появился почти через 10 месяцев. Но уж больно хотелось уколоть врага. Пусть даже тот об этом никогда и не узнает. Есть ли для матери более страшный враг, чем женщина, которая предпочла ее сыну другого мужчину? Ульрика и знать не знала о чувствах своей несостоявшейся свекрови, но это не мешало Гедвиге зриться. Справедливости ради доставалось и Марии. Любая женщина, покусившаяся на ее ненаглядное чадо, автоматически становилась врагом для вдовствующей королевы. А ведь покушение было не только на сына, нет, еще и на статус. Мария и та начинала уже роптать, потому что Гедвига вела себя так же, как когда была супругой Карла X. Исполняла обязанности королевы, унижала невестку своим поведением. Было на что зриться, было. Дочь Якова пока терпела, но напряжение копилось и готовилось прорваться. Карл задумчиво кивнул. «Все равно на два фронта мы воевать не сможем. Либо Русь... Но тут же в войну вступят и пруссаки, и ганноверцы, либо Англия. В первом случае нас, скорее всего, опять разобьют. Во втором же есть возможность добиться для наших детей права на престол. Или даже для нас. Но... «Здесь есть Риксдаг, есть ты, есть Юлиншерна, вы справитесь. Но с английским флотом, с их армией, мы могли бы поспорить и с этими наглыми варварами». Да уж, наглости русским было не занимать. Осваивали завоеванные территории, строили крепости. По заливу города плавали их корабли. И не было никакой возможности воспрепятствовать захватчикам. «Если у вас появятся дети раньше, чем у Анны, если одного из них потом отдать Англии, слишком много, если...» Гедвига топнула ножкой. «Я не хочу, чтобы ты уезжал!» «Я тоже, мама. Но есть предложения, от которых грех отказываться». В реальной истории после смерти короля Якова править пригласили его дочь Марию с супругом Вильгельмом Оранским. Полагаю, в этой истории шансы есть у Карла. Примечание автора. Спорить было сложно, но очень хотелось. Гедвига раздраженно захлопнула веер. Этим же вечером... Она попытается отыграться на невестке, а в ответ Мария устроит скандал и заявит, что если свекровь не понимает своего положения, то, кроме Дроттенингхольма, существует множество мест, куда может удалиться вдовствующая королева. И подальше. Карл не примет сторону матери в этом скандале. но и жену не поддержит, за что Мария сильно на него обидится. Так что в ближайшее время появления на свет Карла XII ожидать не стоит».